В конце нашей предыдущей беседы мы говорили о том, что Иисус был отвергнут религиозными лидерами Израиля, и народ, подстрекаемый ими, стал требовать у Пилата: «Распни, распни его». Пилат уступил их требованию и передал Иисуса римским воинам для распятия. Дорога Голгофе. Евангелие от Луки, 23 глава, с 26 по 31 стих. Лука уже говорил о том, что люди, державшие Иисуса во дворе дома первосвященника, смеялись и издевались над ним, всячески мучили его, пока он ожидал суда пред Пилатом. Марк добавляет к этому несколько других деталей. Он рассказывает, что солдаты одели ему на голову терновый венок, приговаривая при этом: «Радуйся, царь иудейский», и повели его, чтобы распять. Лука рассказывает, что римские солдаты заставили некоего киренейнина по имени Симон нести крест, на котором предстояло умереть Иисусу. Марк добавляет, что Симон был отцом Руфа и Александра. Павел упоминает их обоих, особенно Руфа, как исключительно преданных христиан. Римлянам 16:13. Вполне вероятно, что Симон, столкнувшись с Иисусом в его последний час, покаялся и поверил в него точно так же, как это сделал распятый рядом с Иисусом разбойник. В толпе, следовавшей за Иисусом, были женщины, которые громко оплакивали его судьбу. Но Иисус, повернувшись к ним, сказал: «Ччери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». И далее он предостерегает их о еще более страшных событиях, которые обрушатся на них. Ибо если зеленеющим деревом это делают, то сухим что будет? Он говорит здесь, что если отвергли его самого и его слово сейчас, то что будет позднее, когда положение в Израиле изменится к худшему? Он без сомнения имел в виду разрушение Иерусалима в 70-м году новой эры. Именно поэтому он сказал, что в то время счастливы будут те женщины, у которых не будет детей. И там распяли его. Евангелие от Луки 23:32-49. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И таким образом было исполнено пророчество Писания, в котором говорится: «Ему назначили гроб со злодеями». Солдаты насмехались над ним. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Один из разбойников, распятых рядом с Иисусом, сказал ему также: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойные по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Тот умирающий на кресте вор осознал несколько важных вещей: что он сам был грешником и заслужил смерти, что Иисус был совершенно невиновен и безгрешен, что Иисус был Сын Божий, что Иисус был Царем, и что у него было свое царство. А как обстоит дело сегодня с нами? Кого мы видим в Иисусе? Иисус готов простить нас, как и Он простил своих палачей и своих врагов. Он простит, если только мы обратимся к Нему в раскаянии, как это сделал тот раскаявшийся грешник на кресте. Писание рассказывает, что сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме разодрялась посредине, сверху донизу. В послании к евреям говорится, что после смерти и воскресения Христа верующие получили доступ во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, путь к Богу открылся для всех, кто призывает Его имя. Лука рассказывает далее, что после того, как завеса в храме разодралась посредине, Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой», и сие сказав, испустил дух. Луки 23, 45-46. Таким образом, Иисус исполнил то, через что суждено пройти каждому человеку. Тело умирает, но дух отправляется на небо в случае с верующими или в страну смерти и мрака в случае с неверующими. Нечто исключительное случилось с одним из очевидцев казни Иисуса, находившимся в толпе у Голгофы. Лука пишет, что сотник, видевший происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно человек этот был праведник». Марк описывает этот же эпизод в несколько других выражениях. Сотник, стоявший напротив него, увидев, что так возгласив испустил дух, сказал: «Истинно человек сей был Сын Божий». Марка 15:39. Этот сотник, вероятно, тоже осознал, что Иисус был именно тем, за кого он себя выдавал. Погребение Иисуса. 23 глава, с 50 по 56 стих. Вечером того же дня, когда был распят Иисус, пришел некий человек по имени Иосиф, член Синедриона, высшего духовного и морального органа Израиля. Иосиф был честным и чистым человеком, и он не поддерживал решение Синедриона, вынесшего смертный приговор Иисусу. Иосиф отправляется к Пилату и просит того отдать ему тело Иисуса для погребения. Был девятый час, согласно еврейскому времяисчислению, 3 часа пополудни. Пилат удивился, услышав, что Иисус уже мертв, но удовлетворил просьбу Иосифа, когда сотник подтвердил известие о смерти Иисуса. Иосиф положил тело в свою собственную гробницу. Он был богатым человеком. Ему помогал в этом деле другой член Синедриона Никодим. Это был тот самый Никодим, о котором рассказывается в Евангелии от Иоанна в главе 3. Мы читаем в этой главе о том, как Никодим приходил к Иисусу ночью, и Иисус сказал ему, что ему следует родиться свыше. Лука рассказывает, что последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб и как полагалось тело его. Луки 23:55. Эти благородные души, которые следовали за Иисусом по всей Галилее и помогали ему и его ученикам в их материальных нуждах, также присутствовали при распятии Иисуса. Это была их дань любви и преданности тому, кто был для них неизмеримым духовным благословением. Одну из них, Марию Магдалину, Иисус избавил от семи бесов. Там же с ними была еще одна Мария, мать Якова, меньшего из апостолов, сына Алфея, и, конечно, Мария, мать Иисуса. Эти женщины следовали за телом Иисуса до самого гроба, чтобы увидеть, куда положили их Господа, и прийти позднее после субботы. Писание рассказывает, что они, возвратившись, приготовили благовония и масти, и в субботу оставались в покое по заповеди. Луки 23:56. Они не могли больше ничего делать до окончания субботы. Мы знаем, что они вернулись к гробу в воскресенье утром после распятия и обнаружили, что гроб пуст, потому что Иисус воскрес из мертвых, как и обещал. Он одержал победу через крест, своей жертвой заработав искупление для всего человечества. Он взял на себя наши грехи, чтобы освободить нас от власти и рабства греха.